Мы начинаем очередной урок ТЭС 57. Страница КУФ, ВАВ 106, строчка 28, ссылка буквы АЛЕФ. И мы ее находим в 15 строчке. И я еще раз прочитаю от Алеф у Ари. 14 строчка, значит, еще раз прочитаю эту строчку. Эйн масах баулама ацилут. Нет масаха в мире ацилут. 15 строчка у Ари. От Алеф. От 1. Арей гэм далет абхинот. И вот, это есть четыре стадии. Ашер багэм ювдалу пратэй ацилут минэйва, которыми разделяются частности ацилута от нее и далее. И в нее, как бы через нее проходит. Аваль кулам гэм, и вот наша буква алеф. Аваль кулам гем 16 бильти масах кляль вейкар. Но все они совершенно без масаха. Точка. Велахен. И поэтому некра улама ацилут называется мир ацилут. Как мы уже говорили, да? Мир ацилут, что ки га ор га эйн соф ацмо. Ибо сам свет Эйн Соф Нитпашет Бакуло распространяется в нем во всем. 17 бельти масах без масаха. А потому называется вера, мир Ацилут, мир излучения. Что это как свет еще? Есть уже Келим, конечно, но ибо нет масаха, а поэтому называется мир Ацилут. Что значит? Почему еще так называется? Он не совсем еще рассказал здесь. Как Маациль, да? Маациль это источник. Или то же самое, как Эйн Соф. А от этого происходит слово Ацилут. Двадцать восьмая строчка. Есть? Ссылка буквы Алеф. Ки зе хлаль ше эйн авиют у масах ехолим лемаэт о ливгом милемала лемаком гилуям гилуим афилу холь шигу. 29. В афальпи шегаор гахозер оле бесибата масах шибекли малхут умальбиш мимену улимала лехоль тет Сферот Кулан Каналь 230, строчка 30. Миколь Маком Коах Авиют Шебамасах Эйно Митале Лемала Клум Левихах Нехшавот Тет Сферот Де ацилут, шегем бельти масах клаль вейкар. Точка. Очень хорошо нам объясняется. 28. Ссылка буквы алеф. Кизега кляль, ибо вот это принцип. Очень важно, когда он говорит принцип. И вот этот принцип. Вот этот принцип. Шеэйна вьюту масах и холим лема эт. что Авиют и Масах не могут уменьшить Оливгом, ибо или причинить ущерб. Милемала лемаком гилуим, свыше места их раскрытий. А Афилу Хольшеву совершенно нет, даже чуть-чуть нет. Не могут. 29. Ваафальпи, несмотря на то, что Шегаор Ахозер, что Хоор Хозер, Оле Весибата Масах, Шебекли Малхут, поднимается по причине Масаха, Шебекли Малхут, которая в Кли Малхута есть. То есть он поднимается от Масаха, который над Кли Малхута и вверх, этот Ор Хозер. Умальбиш мимену улымала и одевает от него и выше. Лехоль тецфирот кулан каналь. Все девять сферот вместе, все, как сказано выше. То есть все девять сферот Ор Яшар он одевает от своего масаха. 30 миколь, маком, вот сокращение такое, в любом. Все-таки коля виют, коаха виют шевамасах, сила авиюта, которая в масахе, эйноми тале лемала клум, совершенно не поднимается вверх. Мы говорили уже об этом, он еще повторяет. Лефихах, поэтому нехшавот эт сферот да ацилут, считаются девять сферот ацилута. Шеген бельти масах клаль выикар, что они совершенно без масаха. Понятно, потому что от масаха и вверх это как свет. И хотя его одевает, одевает его орхозер, но это нет там масаха, нет авиюта, как бы. А авиют и масах начинаются от самого масаха и от него и в него. 31. Понятно, то есть Малхут, когда она отражает свет, потом она вбирает его в себя, от себя и ниже. 31. В Афальпи Ше Мевхина ше мавхиним гарбе масахим мамаш элахем масахим мамаш. А, о, я перескочил на другую строчку. Афаль, еще разочек, 31-я. Прямо под ней стоит еще такое же самое слово. Веафель пише мавхиним гарпе масахим гамба улама цилут кегон масах депе удехазе вихули шезе ногеге бахоль парцув прати 32 шеба ацилут. Точка. 31. В Афальпи это несмотря на то, что шемавхиним гарбе масахим, что различают множество масахов, масахим, так и будем переводить, не, множество масахим, также и баулама ацилут, в мире ацилути. Кегон, как например, масах ДП, масах, который в П стоит, у ДХЗ, который в ХЗ стоит. Понятно, что такое ХЗ, да? В ХЗ это когда в ХЗ вообще образовалось вместо ХЗ, что есть, как мы говорим, это, как правило, поднятие Малхут от поднятия Малхут в теле, тело Парцуф. Выхула, а потому там есть и Масах, и Зивук может сделаться. Выхула и так далее. Шезе ногек бехоль Парцуф протишеба силут, что это ведется, имеет место в каждом парцуф, в каждом частном Парцуфе, что в Ацилуте. 32. Гайнянгу шеэйна масахи мамаш. Здесь можно было и запятую поставить, потому что незаконченное предложение. Элагем мегит калалут гатахтон бейльон. Верака масах десиюм раглей 32 гацилут гумасах мамаш гамавсик эт ора ильон. Кмоше катув бейстаклут пнемит кан баперек юд далет айен шамейт. 32. Вайнянгу, он говорит, несмотря на то, как он нам сказал, что это только имеет место, говорит, в масах только имеет место в частных парцуфах Ацилута. То есть там говорят, что это как бы масах, но имеется в виду по отношению к друг другу. Но айнянгу, дело в том, он говорит, что шейна масахи мама, что это не настоящие масахи, масахим. Элагем мегиткалута тахтон бейльон, но они от включения нижнего выше. То есть понятие выше, ниже есть, но не настоящий масах. Верака масах десиюм раглей ацилут, и только лишь масах конца ног ацилута. 33. Гу, масах, мамаш, это настоящий масах. Амавсик, эт, ора, ильон, что это значит, который отделяет высший свет. Кмоши готов, как это написано, вистоклут, пними и так далее. То есть, смотри, что надо сказать. Что в Ацилуте есть, несмотря на то, смотри, что говорит. Тоже и Зоар об этом говорит. Что, несмотря на то, что мы очень столько много разных масахов находим и так далее, авиютов находим в Ацилуте, это все надо смотреть на это как бы корни, да, масахов, как бы наметки на масахи. А настоящий масах, он только начинается у конца ног Ацилут. Вот Брия, Ицера, Васия, там это разговор уже действительно, там есть Масахим и так далее, и так далее. А здесь только лишь наметки. Так, но мы говорим, как будто бы они уже есть, потому что если того, чего нет вверху, нет внизу. Поэтому вверху все наметки делаются, а проявление их уже в нижних мирах. Строчка 30. Пятая. Ссылка буквы Бет вторая. А там для того, а мы поднимаемся теперь на 19-ю строчку. Лемата миацилут. Эйн, эйн, соф, мит пашет. Эла, дерех, зивук, дегака, а, в масах, шебесиюм, олам, га, ацилут. 19. Лематами ацилут, ниже ацилута. Эйн, эйн, эйн, эйн, соф, мит пашет. Эла, дерех, зивук, дегака, а. Очень внимательно здесь. Свет Эйн-Соф распространяется туда только через посредством зивуг дагага, зивуга, ударного зивуга. Бамасах, по масаху, шебасиюм олама ацилут, который находится в конце мира ацилут. Точка. В эсер гасфирот оврод дера хамасах 20 леолам габрия. Точка. В эсер гасфирот, а 10 сфирот оврод проходит дера хамасах через масах 20 леолам габрия, к миру брия. Точка 20 после первой точки. Вехен арьедей зивуг дегакаа вамасах шебасиюм габрия оврод аэсер асферот леолама ицира. Точка 20. Вехен и та, а также эсер юд аль-едей зивук, извини, аль-едей зивук дака посредством зивуга, ударного зивуга, зивук дака. Бамасах, по масаху, шебасиюм габрия, что в конце брии, оврод а эсер гасфирот, проходит 10 сфирот, леулам йеца йецира, к миру йецира. Точка. Вехен ми йецира, 21, ле асия, и также от йециры к, от мира йецира к миру асия. 22. От бет, второй от. Вам нам, мишам, улемала, улемата. Эйн, эйн, сов, ацмомит пашет. Рак, гера, гайоца, мимену, дерах, 23, масах. Вегу. Ки гамасах упаргут гамавдиль бен ацилут либрия каналь. Ви гиней михамат ото 24 гака а шель ор Айльон, Амагия, Адышам каналь. Гика, следующая страница. Куф, Зайн, 107, третья строчка. Б, Паргуда, Гагу. У Микох, Отам. Гают сферот и ацилут. Ши гигию адышам. Вигика. Еще раз. Вигика шамба аор шалахем. Гиней четыре нитно цицу. Мигем. Орот в авру дерех. Масах гагу. Винасу лемата гают сферот дебрия. Ми гитно цицут. Юде пять сферот де ацилут. Ше алейген. Ше алейген. Аль-едей. Хамасах. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. От Бет 2, от строчка 22. Вам нам и однако Мишам улемата оттуда и вниз. Эйн сов отсмо митпашет. Распространяется не сам эйн сов. Рак, а только лишь гэра, свечение, айотца мимену, которое исходит из него. Дерех масах, через масах. 23. Кига масах уфаргут, ибо масах и занавес. Подобные вещи, но он и отделяет их. Амавдиль бена ацилут либрия. Каналь, отделяющий, делающий раздел между Ацилутом и миром Брия, каналь, как сказано выше. Так вот, гиней, мехамато то 24 гака, из-за того ударения, удара, то есть зивуга. Шель ора ильон высшего света, а магия адшам, который туда приходит. Каналь, как сказано выше, гика, он ударил. То есть, как высший свет всегда ударяет в масах нижнего. Он ударил бапаргу, третья строчка следующей страницы. Бапаргу того, он ударил в этот занавес. У микоаху там ают сферот да ацилут. И в силу этих десяти сферот, силой этих десяти сферот, или от силы этих десяти сферот от силута. Шигигию от шам, которые туда дошли. Вегика шам баор шалахем, и который ударил этот свет от силута в там, в свет, который там, то есть на масахе. Масах конца Ацилута, да? Иней, так вот, четыре, нит ноцецу мегем орот, были, так вот, от, как сказать, отразились от них света, от слова ницуц, от слова искра, как отразились, как искры от них, от него, то есть как в сравнении, как молотком ударить по наковальне, так от него отлетают вверх искры. Так? Так и здесь. Отразились, как искры от них, света. В авру, дерах, масах. И потом, затем прошли через масах. Через этот масах. Вы насу лемата, и они сделались внизу, через масах, через эту малхут, ацилут. Они прошли вовнутрь. Вы сделались гают сферот дебрия десятью сферотами, сделались десятью сферот, нельзя сказать сферотами, сферот уже множественное число, правильно? Не надо уже говорить сферотами. Сделались десятью сферотами брии. Мегитна цецут ют сфероты ацилут. От отражения искр десяти сферот, пятая строчка, ацилута. Ше алейген, которые над ними. Аль-Идея Масах, благодаря Масаху, или через Масах, из-за Масаха, тоже можно сказать, точка, пять после точки. У Микоах Юцферот Декилим, Насу ют сферот де келим ахерим. Шесть. Умикоах ют сферот де ацилут. Умикоах ют сферот де ацмут. Насу ют сферот де ацилут ахерим де брия. Очень-очень важно, что он нам сейчас говорит. Де ацмут ахерим Дебрия. То есть не ацилут здесь, а ацмут. Очень-очень важно, что он сейчас говорит. Что смотри, какое соответствие. Смотри, в ацилуте, в мире ацилуте, тот свет, который сейчас ударил в масах. В ацилуте есть и келим, и света, правильно? А имей в виду хорошо. В высшем свете есть высшем. Есть высшее и низшее. Так вот, в высшем есть и келим, и света. Для низшего это, два уровня различных. Таким образом, когда бьет свет, зивук делает на масахе своем, в окончании своем, на малхут нижнего, малхут П нижнего, то два уровня есть, уровень келим и уровень света высшего. Они проходят и делают тоже келим. От келим делается келим, а от цветов делается света. Понятно? То есть можно сказать так, что, внимательно очень, что келим высшего, они как свет, да, как слабенький, только, ну, тоже свет, как свет для нижнего. Поэтому они, и, конечно же, свет высшего, который в нем есть, ацму, то есть суть его самого света, он еще крепче, свет высшего. Так вот он и говорит нам, 5, «Микоах ют сферот текилим» от силы, из силы 10 сферот килим, от силута. Насу ют сферот де келим де ахирим. Сделались 10 сферот келим других, то есть брия. 6. Умикоах ют сферот де ацмут, де ацамут. А из силы 10 сферот самого света, который внутри келим, который называется ацмут. Насу ют сферот де ацмута ахирим де брия. Сделались 10 сферот ацмута. Как называй так вот, нельзя все переводить. Постепенно переходим на эти понятия. Ацмута других брии, мира брия. Точка. Вехен. Басов абрия наса шам. Семь масах ахер. У Мехамата Каат Юда сферот и брия. Бифхинат ацмут векилим. Бамасах. Очень здорово нам объясняет все. Ари Виш объясняет нам. Насу юд ахт 8 сферот де ецира. Точка. 6. Смотри, дальше он нам говорит, тоже по аналогии, но как он очень хорошо нам объясняет, Ари. Вехен и также басов, а брия, в конце мира брия. Наса шам масах ахер, сделался там другой масах сем. У Мехамад хакаат ют сфероды брия, и из-за ударения, то есть зивуга, из-за удара, 10 сферот мира брия, бифхинат ацмут, векилим бамасах. В аспекте ацмут, то есть света, который в килим, и маса, и килим. Оба есть аспекта, правильно? Он обоими ударяет, очень-очень важно, да? Что никогда об этом не рассказывалось. Понятно, да, что обоими он ударяет, и килим он ударяет, как бы, и потому что для нижнего это как свет. Обоими он ударяет о масах. Насу ют сферот де ецира. Сделались 10 сферот мира ецира. 8. точка. Вехен ми цира ласия арьедей гамасаха гу. Вехен и также ми цира ласия от мира и цира к миру и асия арьедей гамасаха гу. Благодаря тому масаху. То есть масаху, который теперь стоит уже, стоит в, между этими двумя. Между Ецера и Асия. Точка. Увазе Тавин. Ламаник Разе. Девять. Ацилут. Везе Брия. Везе Ецера. Везе Асия. Киеш Масах Мавдиль Бензе Лазе. В Эйнзе Доме Лазе Хлам. Точка. Восьмая. После точки. После второй точки. У вас это вин, а этим ты поймешь. В этом ты поймешь. Ламаник разе ацилут. Почему один называется ацилут? Понятно, потому что там не было совсем масаха настоящего. Там просто окно, да, узкое отверстие, расстояние между. Везе брия, а другой называется брия, мир брия. Брия значит... От слова бар, от слова вовне, вне ацилут означает. Везе ецера, а еще один называется ецера, мир, который делает формообразование. Создание, да, создание это еще более, это менее определенное, это более еще, как сказать, еще много неопределенности в создании, только есть как бы наметки чего-то. А уже форма образования делается уже в мире Ецера. А везе асия, а еще другой он асия. Асия это уже все, уже кирпичи привезли, уже делают, уже изготавливают уже все. Сделать форму еще не все, надо еще, наполнить и так далее. Вот это все стадии, потому что там больше и больше масах. И следующий масах, и следующий масах, и становится грубее, грубее и грубее. Киеш масах мавдиль бензелазе, ибо есть масах, который отделяет одно от другого. Вейнзе доме лазе клаль, и одно не похоже, не подобно, совершенно не подобно другому. Это очень-очень важно, что он говорит. Так вот, мы это сделали сейчас, и следующее у нас будет от бет, потом от, то есть ссылка буквы бет, гимн и так далее. Мы это уже будем рассматривать на следующем уроке.